лицемерие всех степеней есть лицемерие и самое тонкое, самое незаметное. И все мы в большей или меньшей степени подвержены лицемерию. Все мы стараемся казаться пред людьми лучше, чем есть на самом деле, и многие из нас показывают личину благочестия, не будучи благочестивыми в душе. Господь Иисус Христос уподоблял лицемеров гробам, разукрашенным снаружи, а внутри наполненным мертвыми костями, а святые отцы — яблоку, румяному и прекрасному на вид, а внутри совершенно источенному червями. Как верно это сравнение! В душе лицемера нет подлинной доброты, нет любви, а по наружности он кажется и добрым, и благочестивым. Вот от этого окаянного лицемерия предостерегает нас Господь. Он требует, чтобы во всех добрых делах наших не было никакой примеси лицемерия. Как же нам исполнить это повеление Христово? Для этого и надо знать о причинах и корнях лицемерия. Есть страсть тщеславия, ничем не насыщаемого желания славы, человеческой похвалы, одобрения от людей. И этим страдаем мы все. Мы все любим похвалу, мы все стремимся к славе человеческой. А нужно ли к ней стремиться? Чего стоит слава человеческая? Почему же люди гонятся за одобрением толпы, прилагают все усилия к тому, чтобы быть прославленными ею? Эта страсть была чрезвычайно ярко выражена у несчастных книжников и фарисеев, которых Господь обличал за их лицемерие и стремление получать одобрение от народа, между тем, как народ они презирали, говорили о нем так: «Этот народ, невежда в законе, проклят он». И от тех, кого проклинали, от тех, кого считали невеждами, они ненасытно искали прославления и возвеличения. Не низко ли это? Зачем искать одобрение от тех, кого не уважаем, чьим мнением в глубине сердца нисколько не дорожим? Зачем нам искать похвал и славы от такой толпы, которая умеет неистовыми криками выражать свое одобрение даже разукрашенным блудницам, даже людям, не имеющим никаких нравственных достоинств, но покоряющим толпу своей физической силой или другими спорными преимуществами? Зачем нам искать одобрение такой толпы, которая к тому же весьма часто сегодня превозносит и восхваляет и прославляет, а завтра того же самого человека поносит и бесчестит? Не подобна ли слава человеческая дыму, тающему в воздухе и быстро исчезающему? Она совершенно ничего не стоит. К тому же надо знать, что слава бежит от тех, кто ее ищет, и часто осеняет тех, кто ее не ищет, кто ее презирает, не придает ей никакого значения.